Всю свою жизнь я был заядлым театралом, а на представлении драматическом или оперном так легко поверить, что дьявол, хотя и парень не дурак, ни за что не устоит против какого-нибудь простачка, чье единственное оружие — добродетель. А что такое это добродетель? Бессильное, невежественное принятие вещей такими, какие они есть, опереточная версия мечты, которая в Северной Америке нашла воплощение в образе мамочки с яблочным пирогом. Вся моя жизнь была протестом против этого мира или его пародийной серой версии, которая обрела плоть в сельской Канаде, где я и родился. Нет-нет, грош цена такому представлению о дьяволе. А есть ли другое? Теологам не очень-то дается определение дьявола, в отличие от определения Бога. Вестминстерское исповедание веры, по необходимости усердно заученное наизусть, в пресвитерианском детстве и сегодня после долгих странствий по миру казалось мне безоговорочно авторитетным. Един есть живый и истинный Бог, беспредельный в бытии и совершенстве, чистейший дух, невидимый, бестелесный, не имеющий частей, бесстрастный, неизменный, неизмеримый, вечный, непостижимый, всемогущий, премудрый, всесвятый, всесвободный, абсолютный, творящий все по совету своей неизменной и праведной воли для своей славы. Отлично, даже если кого-то и смущает высокий штиль прозы 1648 года. Что там было еще? Любвеобильный, подающий благодать, милосердный, долготерпивый, изобилующий во благости и истине, прощающий нечестие, беззаконие и грехи, вознаграждающий тех, кои прилежно ищут его. Вот оно как. Но где же человеку искать Бога? В Депфорде, где мы с Айзенгримом родились и где могли бы жить до сего дня, если бы, в моем случае, я не отправился на Первую мировую войну, а в его случае он не был похищен мошенником из бродячего балагана. Я искал Бога в течение всей жизни, посвятив себя невероятному для канадского учителя занятию, экстравагантному собиранию мудрецов, добродетельных женщин, мыслителей, деятелей, организаторов, созерцателей, юродивых и сумасшедших мул, называемых святыми. Но за все время этих исследований длиной в жизнь я находил лишь мудрствования, которые ничуть не приблизили Бога ко мне. Искал ли Бога Айзенгрим? Откуда мне было знать? Как вообще можно узнать, что делает другой человек в самой тайной сфере своей жизни? Чему еще научило меня это всеобъемлющее и замысловатое определение? Что Бог всегда праведный и страшный в судьбах своих, ненавидящий всякий грех и никогда не очищающий виновного? Благородные слова. И лишь слегка завуалированная их благородством устрашающая концепция. А почему бы ей не быть устрашающей? Немного страха, с моей точки зрения, душе не повредит, если объект этого страха вполне благороден. А вот дьявол никогда не был так великолепно разобран по косточкам и определен. Исследовать его, просто вывернув наизнанку определение Бога, не удастся. Он решительно субъект более трудноуловимый, чем простой антипод Бога. Тогда, может быть, дьявол — это грех? Нет, хотя грех и очень ему нужен. Все, что мы с достаточными основаниями можем назвать грехом, подразумевает личный выбор. Человек льстит, когда его просят сделать важный выбор. Дьявол любит время неопределенности. Может быть, тогда он зло? Не есть ли дьявол источник и повелитель этого необъятного царства, очевидно, ужасных, отвратительных вещей, совершающихся, насколько мы можем судить, не по чьей-то вине и не являющихся следствием чего-либо греха? Царство раковых корпусов и приютов для детей с врожденными уродствами? У меня были поводы для посещения таких мест, в частности, клиник для душевнобольных, и если я говорю, что зло ощутимо висит там в воздухе, как бы мы ни старались его уменьшить, это отнюдь не мои фантазии или чрезмерная чувствительность. Это зло мне известно, но я уверен, что есть вещи похуже, только я с ними никогда не сталкивался. Это зло всегда с нами. Пусть себе человечество борется с проказой или туберкулезом, но вот когда туберкулез посажен на цепь его место спешит занять рак. Можно подумать, что такие проявления зла в нашей общей жизни почти неизбежны. Если дьявол — вдохновитель и повелитель зла, то он и в самом деле сильный противник, и я не могу понять, почему так много людей, услышав его имя, настраиваются на веселый и несерьезный лад.